Глава 6. Вечером я вытянулась на диване и попробовала собраться с мыслями. Наверное, Анна Константиновна Колосова в курсе, где искать Рогозина. Скорее всего, он ее любовник или муж. Словоохотливая Марья Сергеевна сообщила, что никогда не сдает квартиры лицам мужского пола и одиноким дамам. «Не доверяю им», — вздыхала старушка. «Напьются, закурят в постели, и сгорит жилплощадь». Вот только странно, что Анна Сергеевна не отвечает на телефонные звонки. Я набралась хамства и набрала номер последний раз около полуночи. Хотя, может, она работает сутками, или аппарат сломан. В конце концов, могла не заплатить вовремя, и телефон отключили. Ладно. Утро вечера мудреней. Сейчас сунем под голову доллары. Кстати, а где подушка? Я села. Глаза обшарили диван. Симпатичная темно-бордовая думочка из искусственного бархата исчезла. Я похолодела. $30 000. «Юля!» — завопила я, чувствуя, что теряю сознание. «Юля! Что случилось?» — спросила та, всовывая голову в комнату. «Чё кричишь? Все давно спят. Где моя подушка?» «Господи!» — пробурчала она, пролезая в спальню целиком и с видимым трудом втаскивая загипсованную ногу. Только-только глаза сомкнула, а тут вопль нечеловеческий. «Да вот подушка, смотри, за спиной!» «Не та!» — прошептала я. «Та бордовая, велюровая, на наволочке кошка выткана!» «Понятия не имею!» — фыркнула Юля. «Я купила в декабре у метро за 35 рублей!» — шелестела я. «Дел-то!» — фыркнула Юля. «Купи еще одну и конец!» Я только рот разевала, словно выброшенная на берег рыба. «Не понимаю», — продолжала возмущаться она, — «из-за барахляной думки поднять ор». Посидев минут 5 на диване, я сползла на пол, нашарила тапки и пошла бродить по комнатам. Кирюшка мирным образом спал. Под головой у него лежала лишь маленькая подушка, беленькая, в розовой наволочке. В детской клубилось невероятное количество вещей. Книги, одежда, дискеты, невыключенный компьютер мерцал звездным небом. На клавиатуре высился ворох фантиков, и все было засыпано крошками от чипсов. Но подушечки с кошкой не было. Не нашлась она и у Сережки в спальне. Юлечка из-за больной ноги сейчас спит отдельно, и я не стала соваться в гостевую комнату. У Кати тускло мерцал ночник. Она отложила толстый том «Патология щитовидной железы» и поинтересовалась, что случилось. «Ничего», — быстро заверила я, окидывая взглядом помещение. «Вот подушечку свою ищу, без нее не могу заснуть. Низко. Возьми эту», предложила Катя и показала на кресло. «Нет», — покачала я головой, — «хочу ту, с кошкой». «Извини, я ее отдала». «К кому?» — помертвевшими губами спросила я. «Зачем?» «Нине из соседней квартиры. К ней гости обвалились. Да не один человек, а сразу четверо. Вот она и попросила подушку взаймы». Я ринулась на лестничную клетку. «Нина, очень милая женщина, и мы часто пьем друг у друга чай. Еще я всегда одалживаю у нее соль, сахар, муку. Она бегает к Катюше с разными медицинскими проблемами. Сын Нины, Вадик, учится с Кирюшкой в одном классе, и это нас очень сблизило». «Лампа?» Удивилась Нина, распахивая дверь, но потом хорошее воспитание взяло верх, и она спросила: «Хочешь чаю?» Но мне было не до китайских церемоний. «Где моя подушка?» «Какая?» «Велюровая, с кошкой». у Владьки под головой. Ведь шли тут такой форс-мажор приключился, — зашептала Ниночка. Но я не стала слушать и ткнула ей в руки мягкой, набитый пухом мешок. Возьми эту, отдай ту. Но они одинаковые по размеру. Отдай. Не могу заснуть. Ниночка пожала плечами и принесла требуемое. Я почувствовала, как разжимается невидимая рука, стискивающая желудок. «Вот!» — хихикнула Ниночка. «Получи свою подушку. И впрямь хороша. Кошка хоть куда!» Честно говоря, киска и впрямь была очаровательной. На темно-бордовом велюре выделялась полосатая, рыже-белая тельце. Горло Мурки украшал яркий оранжевый бант. «Давай!» — выхватила я у Нины из рук сокровище. Соседка хмыкнула и спросила: «Слышь, лампудель, мне Екатерина еще одеяло дала, ватное, синее, тоже заберешь?» «Зачем?» «Ну, может, ты без него глаз сомкнуть не можешь», — откровенно издевалась Нинуша. Ничего не ответив, с гордо поднятым носом я вернулась к себе и улеглась, засунув киску под голову. Утром, когда домашние мирно пили кофе, я выползла на кухню и сообщила: «Кто тронет эту подушку, убью». «Почему?» — изумилась Юля. «Я могу спать только на ней, иначе мигрень начинается». «Предупредила б сразу», — вздохнула Катя и понеслась в прихожую. Минут 10 все толкались в поисках курток, обуви, перчаток. Наконец они ушли, и через секунду во дворе запикали сигнализациями машины. «Если я чего и не понимаю, так это зачем ставить охранное устройство на наши автомобили? У Сережки белый Форд 1978 года выпуска. Задние двери распахиваются с трудом, а передние, наоборот, отходят. При каждом удобном случае еще регулярно отваливается глушитель, а багажник открывается только если его предварительно треснуть кулаком по крышке. У Катюши старая копейка с абсолютно ржавыми крыльями и отвалившимся бампером. Руль у этого, с позволения сказать, автомобиля ходит не только по кругу, но еще и вверх-вниз, словно штурвал у истребителя. И опять же беда с глушителем. Юля в декабре тоже купила себе кабриолет. Надоело ругаться с Сережкой, — объяснила она. Проси его вечно отвезти, лучше иметь свой. Теперь наш автопарк украсился Мерседесом, сделанным в 1980-м. Мой персик любовно зовет колымагу Юлечка. Машина и впрямь имеет цвет этого сочного фрукта. Ездит красавец на дизельном топливе. Жутко воняет и тарахтит, но новоявленная автомобилистка очень горда и совершенно счастлива. Незадолго до случая с ногой она предложила мне: «Давай, лампа, поехали на рынок». Честно говоря, я побаивалась ездить с домашними. Все время жду, что автомобили развалятся на ходу, поэтому предпочитаю передвигаться на общественном транспорте. «Не надо, дома все есть». «Ерунда», — отрезала Юля. «Купим впрок овощей, картошку, капусту, лук. Пользуйся, пока у меня время свободное». «Отдохни лучше», — попыталась ускользнуть я. «Почитай книжечку, телек посмотри. Я чудно на автолайне съезжу». «Глупости», — фыркнула Юля и велела: «Бери сумки и спускайся». Поняв, что легче согласиться, чем спорить, я покорно подхватила авоськи и села в персик. Первые несколько минут все шло прекрасно. Но тут Юлечка щелкнула каким-то рычажком, и из-под капота раздался жуткий, леденящий душу стон. «Что это?» — спросила я, холодея от ужаса. «Что? Как ни в чем не бывало, накручивая баранку, Юлечка преспокойно пояснила. Мышь попала в вентилятор. «Кто?» «У меня под капотом мышиное гнездо», — пояснила Юля. «Иногда кто-нибудь из грызунов попадает под лопасть». «Ужас!» «И не говори. Потом трупы убирать приходится». «Немедленно останови», — приказала я, чувствуя, как к горлу подбирается тошнота. «Зачем?» — удивилась Юлька, но затормозила. «Сейчас же открой капот и выгони несчастных животных». «Что ты?» — замахала руками Юля. «На дворе -20. Замерзнут бедняги. А так погибнут в муках». Внезапно она уткнулась лицом в баранку и принялась хохотать. «Ну, и что тут смешного?» — возмутилась я. «Ох, лампец!» — бормотала наша журналистка, вытирая выступившие слезы. «Ну, нельзя же быть такой доверчивой!» «Ты хочешь сказать, посуди сама, откуда в машине возьмутся мыши, да еще в моторе?» «А стон?» «Я печку включила, она холодная, вот и воет, смотри!» И Юля, плавно тронувшись с места, опять щелкнула чем-то. Вновь по салону разнесся невероятный, полный смертельный муки крик. «Часто она так?» — спросила я, поеживаясь. «Каждый раз, пока не согреется». Слушая непрекращающийся, рвущий душу стон, приняла твердое решение в следующий раз на рынок только пешком. Лучше тащить на себе 20 килограммов, чем леденеть от ужаса. Дождавшись тишины, я утащила трубку к себе в комнату и принялась звонить. На этот раз Колосова откликнулась моментально. «Алло! Извините, мы не знакомы, но мне очень нужно найти Рогозина Николая Федоровича».